«Олег, — сказала Ирина, чувствуя тупиковую ветвь беседы, — вы бы показали свои картины?» «Да у меня всего одна», — отмахнулся тот дурашливо. «Остальные так, школа, поезд», — и принялся зажигать свечи. «Ну, хотя бы одну», — поддержал я. Олег на время исчез, вернулся, волоча по полу треножник мольберта, сказал усмешечкой, маскируя волнение: «Полотно, предупреждаю, не из запасников Эрмитажа», и повернул холст к трепетному свету оранжевых маковок огня. Сырая древесина стены деревенского дома, как бы косо наваливающаяся на край выкошенного луга, на тягостно-пасмурный горизонт летнего ненастного дня и глупи ржавой дождевой бочки, в чьей воде светился брошенный туда рассыпанный букет из васильков и ромашек. Открылось словно таинственное окно в иное время, иной мир. «Ну, — одобрительно подытожил Игорь, — это понимаю. Натюрморт. А то окурок затоптанный нарисовал в масштабе 1:50. Символ, — говорит. Умник». Меня передернуло. Но Олег был наивно доброжелателен. «Да, от авангардизма я отказался», — начал он. «Но в силу узкого понимания мною сути его, я пошел вне направления. Интуитивно». «Ап!» — перебил Игорь, вставая. «Пора закругляться». «Ишь!» — пихнул Олег в бок. «Разобрало! Нашел свободные уши!» Меня снова передернуло. И от сытого его тона, и от уверенности моего сотоварища в своей пошлой уверенности, что, кстати, была и во мне, только я постоянно старался уйти от нее, быть тоньше, добрее, а он... хамло чего там. Отвезли домой Ирину и покатили в гараж. «Слушай, — не вытерпел я, — ты с ним нехорошо, с Олегом. То он... не надо так, старый. Тем паче в теории все должно быть совсем наоборот». «Как?» — не понял он. «Чего?» — спросил с презрением. Я предпочел отмолчаться, дабы не обострять. Он остановил «Волгу» напротив ворот гаража, посмотрел на меня в упор, сощурив глаза. Взгляд врага. «Знаешь, — сказал, — и ничего ты, парень, но скользкий. Перед собой, во всяком случае, так понимаю. И жалеть кого ты хочешь, а сам не жалеешь. И честным казаться, но тоже не выходит. А в жизни везет тебе просто. Все задарма в руки плывет, потому колеблешься маятником, не то, не все. Помрешь, и в рай не возьмут, и в ад не потащат. В чистилище разве провиснешь?» «Колеблюсь?» — переспросил я. Затем, припомнив, сказал: «Я личность сомневающаяся, задетый, потерянный от его отповеди, но с улыбочкой насильственной правда». «Да все мы сомневающиеся», — усмехнулся он, разом сникнув. «Извини за резкость, нашло что-то». «А до Олега нам все же долечь», — продолжил я, заглаживая конфликт, — «и мне, и тебе, и в равной степени». «Тоже, между прочим», — Игорь запирал замки гаража, с подозрением глядя в беззвездную темень неба. «Типаж? Без почвы? Не опора? Нет? Ну, опираться — это на самого себя надо, — рассудил я, — или на боженьку. На себя не обопрешься, поскольку сомневающийся, — ответил он, оттирая руки снегом. А насчет боженьки — факт спорный. Зря богохульствуешь, как бы ни вышло чего. А он меня простит. Он знает, я хороший парень. Ну, — обернулся, — чего делать будем? И вообще, ради какого такого живем? Не знаешь? Сомнение, чтобы изживать. ради того и существуем. Во, гляди-ка, смысл жизни нашли философы гаражные. Марина Осипова. Вечером звонок. Торопливые слова моего первого супруга. Важный вопрос. Срочно поговорить, я возле дома. Не отказываю, и через 3 минуты он сидит напротив меня в кресле. Постаревший, посеревший лицом от забот, но ухоженный. Костюм сидит, как на манекене, все из-под щетки и утюга. Парижские одеколонные запахи. «Видишь ли», — начинает он, расстегивая пиджак и красиво закуривая, — «идет время, и подводит оно нас к тому рубежу, когда многое необходимо оценить вновь. Мне почему-то приходит на ум комиссионный магазин. Заковыристая преамбула. Что за ее заслоном?» «Скажу прямо», — чеканит он, — «раньше я заблуждался в тебе, не верил. Думал, ты на ложном пути, был эгоистом. Слушал глас родительской мудрости. Мне все становится до скуки ясно. У тебя испортились отношения с женой?» Уколотой иронией он подбирается. «Как раз нет. Просто я понял, она чужой человек». «Значит, — комментирую, — она не в курсе того, что сидишь ты сейчас с первой женой, намереваясь предложить ей 3-й брак?» Молчит. «Описываю, что произойдет часом-двумя позднее». Продолжаю устало. «Получив здесь категорическое «нет», ты направишься к своему чужому человеку, думая обо мне что-нибудь вроде «да задавись», и будешь с этим чужим ласков, мил, будешь убеждать себя в том, будто она самая родная и прекрасная, а сегодняшнее свидание со мною — сумасбродство и миллион унижений. Я нравлюсь себе, и откуда столько логики, холода, воли? Вот каковой быть надлежит, вот мой стиль и характер, а может, еще и основа будущих моих героинь? По-моему, перспективно. Следует поразмыслить. Неужели глупый случай подтолкнул к открытию?